Прошлое понимается как сфера причин, настоящее – следствий, а будущее – как новое сочетание тех и других. В прошлом изменить нельзя ничего, в настоящем – тоже. Но будущее пластично в руках человека, и формуется оно в настоящем. Не настоящее изменяется, но в настоящем изменяется будущее путем создания в нем, в настоящем, новых причин, соответствующих желаемым следствиям. При этом необходимо иметь в виду, что энергия прошлых причин должна быть изжита или исчерпана на себе их породителем. Можно изменить свое отношение к ним и тем изменить следствие. Человек, несущий на своих плечах тяжкий крест кармы, может проклинать свою судьбу, но мудрый восклицает: «Благодарение небу могу заплатить прежние долги». Так трансмутируется карма. Мудрость понимает, что страдания личности могут быть благословением для духа, ибо приводят его к свету. И тогда происходит полная переоценка всех ценностей, меняется отношение к жизни. Поразительна относительность всех представлений людских обо всем, их неустойчивость и непрочность. Вот почему приходится все время говорить об основах и утверждать на них сознание. Сколько надо передумать, перечувствовать и пережить, чтобы отдать все имущество свое и богатство, и уйти в неизвестность, и отдаться жизни духа. А такие случаи бывали и отмечены в памяти людей. Без тяжкого груза земной собственности легче коснуться действительности и приподнять покрывало Майи. Все живут, но не знают, откуда пришли и куда идут. И не знают, что со всех сторон окружены невидимым миром, в котором идет еще более яркая и напряженная жизнь, чем на Земле, что большая половина всех встреч и связей на Земле идет из прошлого, что нити прошлого не прерываются смертью плотного тела. Какая свобода и простор открываются перед человеком, даже живущим на Земле, если он овладел своими оболочками? Свобода. Как ограниченно и несовершенно понимают ее люди. Самый здоровый, самый обеспеченный, самый сильный мира сего человек, обладающий всей властью земною, может быть самым жалким рабом именно того, что его окружает и чем он воображает, что владеет. Высочайшая свобода – это свобода духа, освободившегося от власти своих оболочек и овладевшего ими. Можно летать на самых совершенных самолетах, но свободы полета в тонком теле это не дает. Можно владеть огромными богатствами, целыми миллиардами, но от власти тела над сознанием и болезнями миллиарды не освободят, ибо истинная свобода в духе. О ней люди забыли, иначе жили бы, а не прозябали в беспросветном рабстве и невежестве и отрицании действительности. Ныне эстафета продвижения в эволюционное будущее передается науке. Она должна вывести человечество на путь познавания космической действительности и приблизить к пониманию основ.